что стоит перед ним полураздетой?» Розалин произнесла со всей строгостью, на которую была способна. «Я не знаю, что ты собираешься сделать, но ты не имеешь на это права. Нельзя брать все, что захочется. Ты должен был сначала спросить у меня, хочу ли этого я, и я тебе отвечу – нет». Викинг пренебрежительно усмехнулся. «С какой стати я буду спрашивать разрешение?» «Ты что, не понял меня?» «Нет, я все прекрасно понял. Ты хочешь, чтобы я присмыкался перед тобой, а я не желаю. Шлюха, которая владела моим мечом до тебя, тоже несла какую-то чепуху насчет разрешения и тому подобного. Но вас, леди, я предупреждал, что у меня хороший аппетит». «Ты говорил о еде», — быстро напомнила она ему. «Я говорил о еде, о сражениях и о женщинах. И сейчас самое время, так как я давненько не развлекался с хорошенькой потаскушкой. Мне очень жаль, но тебе придется попоститься еще немного». «Не думаю». Он присел на постель напротив нее, и в ту же минуту Розалин почувствовала, как он сжал руками ее бедра и притянул к себе. Потеряв равновесие, она упала ему в объятия. Он рассмеялся, потом перевернулся так, что она оказалась на кровати под ним. Незнакомое ощущение волнами нахлынуло на нее. Тяжесть его тела, жесткая щека, коснувшаяся ее щеки, рот, ищущий ее губы. Все это нисколько не походило на бестелесную оболочку привидения, а губы, прильнувшие к ее губам, были горячими и чувственными. Дотоле непознанный вихрь ощущений заставил отступить страх. Ее сердце колотилось как бешеное, кровь стучала в висках. А когда его зубы сомкнулись на ее нижней губе и осторожно потянули за нее, Розалин была готова. Она и сама не знала, что с ней делается. Она хотела что-то сказать, но у нее внезапно пропал голос. Его губы продвинулись дальше по шее. Розалин понимала, что она должна что-то делать, чтобы остановить его, должна собрать остатки самообладания, но у нее ничего не получалось. Она была целиком поглощена своими чувствами, пробудившими ее тело. Он потянул зубами за бретельку лифчика, держа Розалин своими огромными руками, но не касаясь ее груди. Грудь выскочила из бюстгальтера, край кружевной ткани впился в тело, и тут Розалин почувствовала тепло его дыхания на своей груди. Она застонала, выгибаясь навстречу его губам. Она ничего не могла с собой поделать. Видимо, так и должно быть. И в тот самый момент, когда в ней начало разгораться жаркое пламя, викинг склонился над ней и, усмехаясь, посмотрел сверху вниз. «Вы все еще считаете меня бестелесным духом, миледи?» Слова не сразу дошли до ее отуманенного сознания. Но как только Розалин поняла, что он имеет в виду, она почувствовала что-то похожее на досаду. Он, оказывается, проделал все это, чтобы доказать ей, что он не призрак, а существо из плоти и крови. Он собирался изнасиловать ее или заняться с ней любовью, если так можно выразиться.